Я не возражаю, слухи, что я уморила свекровь, мне не нужны, но, надеюсь, ты понимаешь, что совсем без блокираторов не обойтись. Увы, но Ксения Аркадьевна была права, сумасшедшие одаренные были слишком опасны, хватало в прошлом инцидентов. До изобретения блокираторов психов-магов просто тихо умерщвляли, теперь же растягивали агонию, по-прежнему не зная, как лечить. Даже обычных сумасшедших излечивали через раз, а уж одаренных, на которых препараты действовали очень избирательно, вообще не пытались, держа на сильнейших успокоительных и в изоляции. И даже при таких мерах за поехавшим крышей одаренным не каждый соглашался ухаживать, блокираторы не всегда спасали. А еще сумасшедшие иногда бывали очень хитрыми, умело притворяясь жертвами системы. Я осознаю это, выдавил из себя скрипя сердце. А ты, похоже, действительно к Полине Зиновьевне привязался, удивилась Ксения Аркадьевна. Я-то грешным делом думала, что ты с ее помощью в клан пролезть собираешься. Кланы, как же вы все меня достали с этим. Не хочу я в клан, ни в ваш, ни в чей-то еще. Я категорически против, что кто-то будет мне указывать, чему учиться, чем заниматься, на ком жениться, в конце концов. Но будь у тебя возможность оказаться наверху, да была у меня такая возможность, была. Перед смертью Павел Александрович меня признал. А смысл? Вешать на себя все ваши проблемы, оно мне надо. Но тогда, извини, мне надо это обдумать. Как и почти все одаренные, княгиня чуяла прямую ложь. Другое дело, что изворачиваться и играть с мыслями можно было по-всякому, но трактовать мои сегодняшние слова насчет клана двояко было трудно. Обдумывайте сколько угодно. И раз уж у нас зашла речь, до нынешнего лета меня вполне устраивали наши с вами деловые отношения. Но коль вы первые их нарушили, Воронцовы тоже получат лицензию на движки. Немного дороже, чем у вас, но уже осенью планируется первый выпуск. Это я к тому, чтобы вы были готовы и не обижались. Но почему, Гавриленков? Вам что-то говорит эта фамилия? Княгиня промолчала, но мне и не нужно было слов. Как не держала она лицо, но тень эмоций мелькнула. Я бы поверил, если бы не знал Сушкина. Ни рыба, ни мясо человек. Кишка у него была тонка, организовать заказное убийство в одиночку. Да еще такое удачное, чтоб грабители сразу на патруль напоролись. У меня нет никаких доказательств, кроме слишком большого кредита, выданного вашим банком. Только поэтому я не иду на крайние меры. Но, я надеюсь, мы друг друга поняли. Уходил домой я в раздрае. Помимо неприятностей с Полиной Зиновьевной, к которой действительно успел привязаться, я был недоволен собой и проведенным разговором. Любые разборки я предпочел бы проводить с мужчиной, а не с беременной женщиной. И плевать, что, будь ее воля, она съела бы меня не подавившись, все равно ощущал себя мерзко. Надеюсь, мы с ней друг друга действительно поняли. День империи, как всегда, прошел помпезно, деля лето на две части. Фигня, все еще впереди и, блин, ничего не успеваю. Влившись в светскую жизнь после недолгого перерыва, я с неудовольствием отметил два момента. Во-первых, Владимир Лопухин Задунайский по-прежнему занимал свою должность главы царских телохранителей, ужом вывернувшись из всех подозрений. И пусть это было ненадолго, решение я принимаю резко и навсегда, но подобная мягкотелость императора и его аппарата власти говорила не в их пользу. А во-вторых, произошли существенные перестановки в центрах сил. В компании Ольги, ранее представлявшей самые разные срезы общества, стали преобладать ставленники Черковых и Юсуповых, стоящих за спиной Шувалова. Сам внезапно высоко взлетевший Родион мне откровенно не понравился. Даже для той компромиссной фигуры между кланами, которой он, по сути, являлся, он был слишком ни о чем. Ну, если не считать слащавой красоты, которая бросалась в глаза в первую очередь. И не надо говорить о вероятной с моей стороны чисто мужской ревности. С самого начала я прекрасно осознавал, что ночь с великой княжной была случайностью, и не строил никаких иллюзий. То же самое касается и зависти. По поводу собственной внешности я не комплексовал, но, глядя на этого красавчика, так и подмывало спросить: «Эй, кто пустил сюда завсегдатая голубой устрицы?» С ориентацией, надо сказать, у Шувалова было все в порядке, это уж я так, для красного словца. Просто если тот же шаман был объективно красивым, но при этом еще и обладал мужественностью и харизмой, являясь не на словах, а на деле героем, то у Родиона кроме внешности и родословной не было за душой ничего, а вся его идеальная с виду карьера при даже не очень тщательных раскопках оказалась результатом умения вовремя лизнуть вышестоящих начальников и таланта спать с их женами. В общем, как по мне, Шувалов был не самым лучшим выбором на роль будущего соправителя. Даже уехавший на родину лорд Беккет, впрочем и ранее великой княжне в мужья, смотрелся на его фоне намного уместнее. И тем неприятнее было наблюдать Ольгины попытки подстроиться под это ничтожество. Что еще хуже, Ольга заметила мое отношение и отреагировала в свойственной ей манере, высмеяв и удалив из своего окружения. И пусть я давно знал, что благодарность не входит в добродетель сильных мира, а обида была не настолько велика, чтобы за нее убивать, удаляясь от весело гогочущей компании, зарубочку на будущее себе сделал, где я успел испортить карму. Почему получается, что вместо того, чтобы холить, нежить или леять женщин, я на них этим летом ору, угрожаю и довожу до слез, а именно сегодня делаю это одновременно, то, что охота, на которую я опрометчиво принял приглашение, не задастся, я понял, едва узнал, что она будет конная. Нет, в детстве худо-бедно держаться в седле я умел, но навыки эти были давно утрачены, так что назвать меня уверенным наездником, это сильно польстить. Конюшен я тем более не имел, поэтому лошадь пришлось арендовать. И даже самый лучший конь, какого удалось найти, отнюдь не блистал на фоне породистого четвероногого транспорта других охотников. Черт с ним, этот позор я легко бы пережил, но ведь охота была еще и псовой. А каких собак предпочитает знать? Конечно, одаренных, которые вместо того, чтобы приносить добычу егерям или своим хозяевам, стали приносить ее мне, едва послышались первые выстрелы, не давая сделать ни шага, пока не возьму и не похвалю. И вот, безнадежно отстав от основной кавалькады, сижу я, значит, перед горкой птичьих трупиков, чешу репу, а из кустов выносится всадник на лошади и сходу врезается в моего флегматичного уголька. Ну как надо было гнать, чтобы опрокинуть полтонны живого веса. То, что сам горе наездник улетел на несколько метров, меня не особо волновало, судя по шуму и пыхтению, там мелочи. Чужой конь резво вскочил на ноги и умчался прочь, провожаемый моим офигевшим взглядом, но уголек. Он стонал и плакал, пытаясь встать на сломанную ногу, жалобно ржал, сетуя на свою тяжелую долю и ненормальных людей. Усыпив коня перед тем, как сращивать кость, я высказал карабкающемуся из зарослей лихачу все, что думал, и только после первых всхлипов увидел, что ору на Анну Константиновну, вторую по старшинству дочь императора, лишь в этом году начавшую полноценно участвовать в светской жизни. «Прошу прощения, ваше высочество», вздохнув, обуздал я свой гнев, не узнал. «Он умер, да, граф», доковыляла она до коня и погладила мощную шею спящего животного. «Из-за меня, не стоит расстраиваться, он не умер. Я его пока всего лишь усыпил, чтобы разобраться». «Правда», с надеждой глянула она на меня из-под растрепанной челки глазом, на котором, если не принять мер, скоро нальется шикарный фингал. «Вы сможете?» «Смогу, но сначала приведу в порядок вас». И, не слушая никаких протестов, подошел вплотную и стал водить пальцами по многочисленным ушибам и ссадинам. «Ха-ха!» — раздалось за спиной. Сосредоточившись на лечении, я как-то упустил из виду, что великие княжны в одиночку обычно не передвигаются. Оглянувшись, обнаружил императора собственной персоной, задумчиво разглядывавшего мою ладонь, приложенную чуть ниже поясницы великой княжны. В этой насквозь двусмысленной ситуации особенно порадовало ружье в его руках. Терять было уже нечего, так что не стал ничего объяснять, а присел на корточки и обхватил пострадавшие колено великой княжны. «Еще где-то болит?» — спросил для порядка, когда закончил с ногой. «Нет, спасибо. Тогда, с вашего позволения, по всемирному закону подлости в этот момент на поляну, где мы стояли, выскочили два ретривера и, положив к моим ногам подбитых куропаток, стали вилять хвостами и выпрашивать ласку. Печальный опыт подсказывал, что сопротивляться бесполезно, поэтому обреченно потрепал их за ушами. «Энда», — произнес Константин, обведя взглядом получившуюся картину. «Ты как?» — спросил он у Анны. «Уже нормально, только храп куда-то убежал». Она беспомощно покрутила головой, соображая, где искать свое средство передвижения. «Далеко не убежит, найдется», — успокоил ее монарх, кивая кому-то из подоспевшей свиты. Сразу несколько человек спешились и стали предлагать Анне лошадей на выбор. «Благодарю, но я пока останусь здесь. Хочу убедиться, что с жеребцом графа будет все в порядке, все-таки он по моей вине пострадал. Хорошо, не стал спорить с ней отец. Граф, коль скоро вы взяли на себя заботу собирать нашу дичь, не сочтите за труд, заберите ее потом в лагерь, он там, на холме, а мы, пожалуй, продолжим. И, умело развернув коня на месте, скрылся вместе со своими сопровождающими, оставив меня с великой княжной наедине. Почти наедине, потому что два неприметных человека со всеми не уехали, продолжая держаться чуть поодаль. Вернулся к угольку. Сил на его перелом ушло неожиданно много, но оно того стоило. Помимо личного удовлетворения от хорошо проделанной работы, мне был приятен детский восторг в глазах красивой девушки. А великая княжна Анна была красивой, пусть не такая яркая и экзотическая, как Ольга, на чью внешность сильно повлияли греческие корни ее матери, зато натуральная блондинка с классическими чертами лица и изящной фигуркой. Пока занимались конем, а потом вместе собирали птичьи тушки, разговорились. В отсутствие вечно стоящих живым щитом подружек фрейлин великая княжна оказалась милой девушкой, болтать ни о чем с ней было легко. Опомнился, только когда поймал себя на невольном использовании шарма в свете последних залетов перед императором не самое безопасное поведение. К счастью, я еще не успел создать хоть сколько-нибудь насыщенный фон, так что влиять на собеседницу не начал. Где-то с пару километров до лагеря прошлись пешком, ведя прихрамывающего уголька в поводу. Периодически этот хитрец забывал хромать, но стоило нам на него посмотреть, как тут же начинало изображать из себя самое несчастное животное, хотя сидеть на нем и так бы не вышло. Гора дичи на его спине пребывала. «Граф, признавайтесь, это какое-то колдовство», — хихикнула Анна, когда очередная тушка заняла свое место поверх сидельной сумки. «Вы знаете заветное собачье слово, угу, мы с тобой одной крови», — проворчал я, гладя бесчетную за сегодняшний день ушастую голову. «Не знаю, ваше высочество, наверное, я просто хороший человек, и собаки это чуют. Судя по тому, как жадно они вас облизывают, вы не столько хороший, сколько вкусный», — продолжила она беззлобно подтрунивать. «Нет, я поняла, вы собачий бог». «Почему только собачий? Просто бог, падите ниц, презренные смертные», — продекламировал я со всем возможным пафосом. Уголек, шарахнувшись от моего резкого взмаха, разве что копытом у виска не покрутил, зато великая княжна, уже не скрываясь, хохотала. День, который не сулил поначалу ничего хорошего, закончился на позитиве. В лагере уже стоял найденный и привязанный к дереву храп, но Анна, сменив потрепанный костюм и наведя марафет, вновь присоединяться к стрелкам не стала, составив мне компанию в получении добычи, которую мы тут же отдавали поварам. Постепенно к нам подтянулись ее подруги, и к приезду остальных пропахших порохом охотников я сидел в роскошном цветнике, развлекая девушек выдуманными и правдивыми байками из жизни. «Можно к вам на огонек?» На правах знакомых к нам присоединились Сережа Гагарин с товарищами, которых я видел поутру только издали. «Располагайтесь». Приглашающим жестом Анна указала на бревна, служившие нам сиденьем. Парни шустро распределились между девушками, и вскоре уже Серега вел сольную партию, давая отдых моему пересохшему горлу. К обеду и последующим развлечениям бросать сложившуюся компанию было бы уже невежливо, так что Ольга и ее свита удачно обходилась сегодня без меня. Наследницу было даже жаль, Родион и его прихвостни за короткий срок умудрились вытеснить из окружения старшей великой княжны многих интересных людей, что явно не шло ей на пользу. В принципе, если наш конфликт получит развитие, за мной не заржавеет, но пока я просто самоустранился, не мешая Ольге в попытках наладить будущую семейную жизнь. Потом был костер и песни под гитару, в которых я, жалея уши остальных, не участвовал. К нам подходили новые собеседники, народ активно тусовался и наслаждался неформальным общением, но до самого позднего вечера мы так и держались сложившейся группкой и весьма неохотно расставались в конце. Так, неожиданно для себя, я променял одну великую княжну на другую, и не на один день, а на совсем. В какой-то степени с Анной мне было легче. Костяк компании составляли такие же студенты, что и я, их интересы мне были понятны, да и того же Серегу я хорошо знал еще по гимназии. Плюс, не будучи старшей дочерью, Анна была лишена многих ограничений и с удовольствием проводила время в обществе людей попроще с более близкими мне развлечениями, нежели утомительно чопорные балы и приемы. Благодаря такому положению вещей мне удалось безболезненно протащить в ее круг Бориса, Причем этот деловар как-то очень быстро стал там своим и продолжил прокручивать свои проекты уже на более высоком уровне к всеобщей выгоде. В принципе, если его не остановить, лет через 10-20 мы с ним и вправду догоним его отца по совокупному капиталу. В этом отношении наш тандем оказался на редкость удачным. И не скажу, чтобы часто, но проскальзывала у меня мысль, чем я хуже Родиона. Я не принадлежал ни к одному клану, а это было обязательным условием, но при этом мог, с оговорками, повлиять на целых два, Потемкиных и Задунайских, и те и другие были связаны со мной дорогостоящими и долгоиграющими проектами, а в скором будущем и Воронцовы попадали под эту гребенку. Я являлся кавалером Серебряной Звезды, в отличие от Шувалова, имеющего две юбилейные медальки из серии «Най, отвяжись», и уже вхож во многие кабинеты, а также был носителем немалых гостайн. Опять же, в отличие от будущего принца-консорта, я был богат, а под моей рукой ходило около батальона людей, обкатанных в горячих точках, что, возможно, было и минусом, меньше рычагов влияния на меня. В конце концов, я был офигенной крутости магом, что вообще-то тоже пока еще ценилось, хотя по Родиону этого не скажешь, он был даже слабее моих капо. Происхождение мое, правда, подкачало, но полученный графский титул с некоторой натяжкой перекрывал этот недостаток. А сердце и рука великой княжны Анны пока еще были свободными, и ребенком, как Маша Задунайская, давшая мне недавно отворот-поворот, она уже не была. «Эй, ваше величество, что вы скажете насчет такого зятька?» Интерлюдия третья. В парадном, всегда аккуратно прибранном глянцевом кабинете, предназначенном производить впечатление на посетителей, сегодня царил хаос. Клочки бумаги на дорогом ковре соседствовали с осколками бывших стеклянных дверей, ставшими таковыми после встречи с тяжелым пресс-папье в виде вставшего на дыбы медведя. Самой фигурке тоже не повезло. Одна лапа в результате удара погнулась, и теперь даже медведь, казалось, не ярился, а издевательским прощальным жестом махал разгневанному хозяину. «Пока-пока, твое время вышло, твари, безусловные твари, после стольких лет», — шипел Грушин, смахивая на пол дорогой настольный набор золотых перьев. «Петр Ильич, у вас все». Привлеченная шумом секретарша и по совместительству, одна из двух любовниц академика, застыла в дверях, в порядке, растерянно закончила она. Пошла вон, увесистая хрустальная гостевая пепельница стукнула в едва успевшую закрыться за испуганной девицей створку. Предатели, кругом одни предатели. Мог ли он, именитый академик, заслуженный ученый, научный руководитель целого пула стратегических разработок, еще утром в наилучшем расположении духа направляясь на прием к министру наук и образования, предположить, чем обернется для него эта встреча, чего угодно ждал, от новой поставленной задачи до представления к государственной награде. Но что в итоге? Отставка. Передать дела назначенному преемнику. Император, к которому бросился, едва покинув министерство, даже не соизволил принять, передав через секретариат. Нет времени, как будто у него было, чтоб они все сдохли и горели в аду. И преемник, так хорошо знакомый, который был когда-то учеником Иуда, давно ли в рот заглядывал и каждое слово ловил, какие же они все-таки твари и предатели. Безусловно, больше всего бесило, что новый хозяин всего заботливо выстроенного и выпистыванного комплекса будет одаренным. Ирония судьбы. Ученый, построивший карьеру на изучении алексиума, стоявший у истоков разработки МБК и других изобретений для одаренных, не имел ни одной УИ и не мог воспользоваться ничем из того, на что положил жизнь. Другие, которым повезло родиться с источником, могли, а он, нет, ненавижу. Теперь, когда все точки над «и» были расставлены, он мог себе признаться, одаренных он всегда недолюбливал. А сейчас, когда ему отказали в лечении, обрекая на скорую смерть, и вдобавок одним росчерком пера вышвырнули на улицу, искренне возненавидел. Во всем виноваты они, одаренные. Бормоча эту фразу как мантру себе под нос, Петр Ильич поднял с пола чудом уцелевший телефон. «Они за все ответят». Дождавшись соединения, он проговорил в трубку на удивление спокойным голосом. «Марк, занеси мне документы по проекту 44 Каппа». Глава 5. 1 сентября родная академия встретила привычным шумом и гомоном. Первый же попавшийся навстречу знакомый, Георгий Буков, оказался товарищем по ученичеству у Бергина. «Горыныч, слыхал новости?» – радостно спросил он у меня вместо приветствия. «Я только что от Максима Иосифовича, он берет нас на свадьбу ее высочества».